Глава первая. Дом. Не было у меня дома. Сколько я себя помнил, мы бежали, двигались, прятались. Моя молодая красавица-мать выживала сама и делала все, чтобы выжил я. Потухшие глаза загорались чувством и любовью только тогда, когда она смотрела на меня. Ее истинного облика не видел никто. Она была очень сильным магом, умело скрывала свои и мои способности. От нее я узнал, что мои предки — высокородные вельможи. Сама она была дочерью юных влюбленных, поженившихся вопреки воле своих родителей и поплатившихся за это. В отдаленную деревеньку, стоящую на краю великого леса, к простой знахарке под покровом ночи привезли рожать молоденькую вдову и увезли сразу после родов, не дав ей даже прийти в себя. Бабушка Маленья, воспитавшая мою мать, рассказывала ей, что молодую графинюшку опоили и, убедив в том, что ребеночек родился мертвым, увезли. В городе ее ждал жених, сосватанный родителями, а у знахарки, принимающей роды, так появилась внучка Ланья. Рожденная в законном браке, она стала сиротой. Имени своих родителей она так никогда и не узнала, знала только то, что очень похожа на свою мать лицом и статью. Отец мой, четвертый сын герцога Лакруа, сбежавший из дома вслед за мечтой о путешествиях и приключениях. Молодой, беспечный повеса, отличный мечник и балагур. Матушка моя оказалась лишь одной из тех глупышек, которые полюбили и остались на обочине его пути с разбитым сердцем. Вот только он для нее оказался единственным и ушел не просто так, а оставил ей меня в подарок. Она дала мне имя Дариен от слова «дар». Не раз и не два, укладывая меня, маленького, спать, она шептала мне о том, как я похож на него, и не просто похож, а точно его копия до последней черточки. Вот только в отличие от своего отца, светловолосого и сероглазого красавчика, я был черноволосым и черноглазым. Только это я и взял от матушки. Однажды она с улыбкой сказала мне, что я с легкостью узнаю своего папашу. Стоит мне только увидеть его, ведь он будет похож на меня, как отражение в зеркале, только посветлее и постарше. Зная, что она может предвидеть, я был уверен, что когда-нибудь эта встреча состоится. Как только я смог отчетливо говорить и ходить, моя мать начала меня обучать. К 5 годам я знал названия всех трав и деревьев, которые встречались нам на пути. К 8 в моей черной голове отложились не только названия, но и знания, как и для чего можно использовать все, что растет и движется себе во благо. Вместо сказок на ночь она рассказывала мне занимательные истории о том, как заболевшие люди и зверюшки лечатся и чем. А еще она учила меня прятаться, ускользать от облавы, скрываться от погони, двигаться, не привлекая внимания не только в лесу, но и в городе. В 9 лет у меня проснулась магия. Довольно рано для одаренных, но когда на нас в лесу напали разбойники, я испугался. Испугался за мать, понял, насколько я слаб. Как мало я могу сделать для того, чтобы защитить ее и себя. Моя Ланья — сильный маг. Она смогла отбиться от нападавших. Им крупно не повезло с выбором жертвы. Разбойники заплатили за это своими жизнями. Меня это потрясло настолько, что к концу дня я сник и пал духом. На другой день у меня поднялся жар. Он продержался почти 2 суток, тело ощутимо потряхивало от озноба. Мама осмотрела меня и сообщила удивительную новость, но при этом сильно огорчила. Если она сама была магом-универсалом, то мои способности оказались явным перевесом целительской силы. Правда, она, видя мое состояние, успокаивала. «Дариен, сынок, ты будешь сильным целителем, вот увидишь». Но меня это не радовало. Следующий год мать упорно и настойчиво учила меня не только пользоваться своим даром, но и как можно тщательнее его скрывать. Она втолковывала мне изо дня в день: «Пока ты не используешь свои способности, тебя невозможно заподозрить в колдовстве. Добросердечные и жалостливые люди, сынок, горят куда как чаще. Порой человек, которого ты спасаешь, и ведет тебя на костер. Если не сам, то как законопослушный житель королевства предоставит это право стражникам. Я и сам понимал, что за использование своих способностей могу оказаться на костре. Именно от мамы я узнал, что целитель может не только лечить, но и убивать, что сильный целитель может видеть все живое вокруг себя. Именно потому, что у людей и животных бьется сердце, и нужно научиться его слышать, а при необходимости останавливать, защищая себя. В 10 лет я остался один. Однажды она просто ушла и не вернулась. Уже к вечеру я узнал, что вот уже пару месяцев на нас велась целенаправленная охота. Как ни скрывалась моя матушка, как ни береглась, но о нас узнали. Благодаря ее дару предвидения мы смогли ускользать так долго. И вот удача отвернулась от нас. Днем на площади города ее попытались арестовать, предъявив обвинение в служении темному богу. Живой она им не далась и ушла не одна, забрала с собой за грань пару святош. Как-то раз она объясняла мне, что самые сильные священники и паладины, хвастающиеся обладанием святой силой, — это маги, фанатики веры, считающие, что магию можно применять только для искоренения ереси. Вот, видимо, именно на таких магов она и наткнулась в тот день. Собирая по комнате наши немудрённые пожитки, я думала о ней, о том, почему она поступила именно так. Видимо, нас таки выследили. Я не сразу заметила, что слезы катятся из моих глаз, а всхлипывания сотрясают мое довольно тщедушное тело. Уходя из съемной маленькой комнатки, я уже понимал, что не сказала она мне о предстоящей разлуке не зря. Зная меня, она учла, что я попытаюсь ее спасти, а значит, и погибну вместе с ней. Матушка Ланья сделала для меня все, что могла. Я смогу выжить один. Я знаю и умею многим больше, чем опытные знахарки. Магический дар нужно будет развивать, но ставить щиты на сознание и скрывать ауру мать меня научила, и делаю я это уже автоматически, даже когда сплю, хоть и являюсь, по ее заверениям, нечитаемым. Но, как говорится, лучше перестраховаться. Самоуверенность — враг хорошего мага. Сильный маг, без сомнения, сможет преодолеть всю мою защиту, но для этого он должен сначала догадаться о ее существовании, а я выгляжу как обычный мальчишка, лишенный каких-либо способностей. Мне плохо без нее. Я люблю свою маму, и благодаря ей я жив и буду жить.